крепко прижмите. Крепко прижмите. Фостер нахмурился. Да теперь я едва в силах прижать обвиняемого. Она тихонько прыснула, заканчивая перевязку. Не поднимать ничего тяжелее пивной кружки в ближайший час, понятно? Фостер с сомнением повертел головой. Думаю, мне сейчас придется нести вахту, сказал он. Работа такая. Он запнулся на секунду. «А вы свою во сколько заканчиваете?» Снежно-бледные щеки женщины мгновенно залились румянцем досады. «Вы не забыли, где находитесь?» Глава вторая. На улице было холодно. Грейс Чендлер в нерешительности остановилась на пороге, размышляя, не вернуться ли за курткой. Едва видимый молочный диск солнца проглядывал сквозь тонкий слой облаков. Грейс решила, что не успеет замерзнуть, и спрыгнула со ступенек, чувствуя дрожь возбуждения от свежести утра, сулившего хорошую погоду. Бросила портфель в багажник машины, а сумочку засунула за сиденье, чтобы была под рукой. От дома до центра Ливерпуля было 20 минут езды. Но поскольку она припозднилась, то попала в час пик, что могло вдвое увеличить время поездки. Она повернула к Сефтон-парку и поехала вдоль верхней оконечности озера, огибая парк вместе с устойчивым потоком любителей окольных путей, которые, как и она, пытались избежать светофоров и пробок на основных городских магистралях. За рулем она предалась приятным воспоминаниям о сегодняшнем утре. Пока она в спальне насухо вытиралась после душа, Джефф сидел в кресле. В его карих глазах она видела любовь и желание. Она притворилась, что не замечает его. Он был уже выбрит, элегантно одет, готов к работе. Кто-то из сослуживцев говорил, что Джефф выглядит как боксер-профессионал. Нос не раз сломан и неправильно сросся, несколько шрамов, один из которых растекает правую бровь, каштановые волосы коротко острижены, как у большинства полицейских. Тот, кто видел Джеффа впервые, мог принять его за крепкий орешек. Грейс ничего такого в нем не замечала. Его твердый характер и физическая сила дарили ей спокойствие и уверенность в себе. «Ты, кажется, что-то интересное увидел?» — спросила она. «Конечно», — улыбнулся он в ответ. Он поймал ее руку, когда она шла к туалетному столику, притянул на колени. Целовал ее губы, шею, груди. Затем поднял ее и отнес на постель. Ее пальцы нашли пряжку его ремня, она вздохнула, выгибаясь навстречу ему. Солнце набирало силу. За 5 минут, пока она ехала вдоль Сефтон-парка, оно сожгло туманную дымку облачности и уже светило сквозь листву платанов и конских каштанов, покрыв мостовые круглыми пятнами медового цвета. Подогревало фасады викторианских особняков, этих жемчужин старого города, окруженных небольшими водоемами, лужайками и деревьями, которые казались Грейс легкими и сердцем города. Поток автомобилей вернулся на основную магистраль. Она включила указатель правого поворота и вскоре свернула в один из боковых проездов. Он и так был узким, а припаркованные с двух сторон машины сужали его еще больше. Она втиснулась в просвет, пропустив встречную машину. В 30 ярдах от конца проезда стояла под косым углом тротуару, работая на холостых оборотах, мусорка. Места мало, но проехать можно. Неожиданно грузовик сдал назад, перегородив проезд. Водитель смотрел на нее в зеркало, она даже видела огоньки в его глазах. «Черт!» — пробормотала она и включила радио. Музыка оглушила, и она откинулась в кресле, приготовившись к долгому ожиданию. Сопровождающие грузчики подкатили 2 мусорных бака и зацепили их за рычаги. Сгустившаяся вонь гниющих пищевых отходов, сладкая и тошнотворная, изрыгнулась из открывшегося бункера мусорки. Из пакетов и валяющихся просто кучи отходов, забитых в грязную емкость, вырывались пузыри зловонного газа настолько большие, что их даже было видно в свете солнечных лучей.